объявили своей собственностью. А чтобы правительство молчало, их тоже к этой трубе подключили. Там доллары идут, евро. Мы живем при каком строе? Демократия, ничего подобного. У нас плутократия, олигархическая плутократия. Власть воров. И те, которые охраняют эту власть, наша милиция, налоговая полиция, они подельники этих воров. Почему у нас так разбит милицейский аппарат? Потому что у нас полицейское государство. Вас обворовали, а если вы будете возмущаться, вас будут бить дубинками на улице. А правительство объявит вас в терроризме, обвинят. Скажут, что это экстремисты, террористы. А вы просто трудящиеся, у которых забрали все. Потому что богатство общества складывается из усилий очень многих людей. Это копится годами. Если ты взял что-то взаймы у человека и не вернул вовремя, ты нарушаешь заповедь «не кради». Если хозяин какой-то вещи дал тебе ее на время, хозяин забыл об этом, ты не напоминаешь, ты нарушаешь заповедь «не кради». То есть мы должны стремиться к такой ситуации, когда мы никому ничего не должны, кроме взаимной христианской любви. Как сказать. Следующая заповедь. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. То есть нельзя свидетельствовать, лжесвидетельствовать на ближнего своего. Но кто-то может спросить, а кто мой ближний? Если есть ближний, наверное, должны быть и дальние какие-то, да? Но в действительности ближний – это всякий человек, с которым мы соприкасаемся на жизненном пути. Вот он ближний. А дальние – это те, с которыми мы еще не познакомились. То есть не пересекались. Поэтому ближний – это не значит твой родственник, твой друг, там, твой товарищ по работе. Нет, ничего подобного. Ближний – это тот человек, который близко к тебе сидит. Вот даже так. Вот сейчас кто тут ближний? Вот все мы собрались, мы все ближние. Вы меня видите, я вас вижу. Ближний. Поэтому каждый человек, который встречается на вашем жизненном пути, вы его должны считать ближним. А не только тех, которых вы знаете по имени, они вам дороги. Потому что каждого человека нам посылает Господь. Это совершенно очевидно. Об этом надо помнить. В этом духовная мудрость. Если мы так будем воспринимать. А наши дети, наши ближние, да, мы их каждый день видим. А мужья, жены, ближние друг к другу? Да, конечно, они спят на одной кровати. Куда же ближние? Но и в то же время мы едем в транспорте, и рядом стоит старушка. Надо ей уступить место, она ближняя. Ты можешь сказать, я люблю всех стариков, но помоги вот этой, которая стоит рядом, а ты сидишь. И так определимся, ближний – это каждый человек, с которым мы как-то соприкасаемся в этой жизни. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. То есть на любого человека нельзя клеветать, доносить, наговаривать, сплетничать. И чем грех более распространенный, тем более он опасный. Вот стукачество – опасный грех, но не очень опасный. Почему? Потому что стукачей мало все-таки. А вот сплетни опасны, говорят, очень опасны, потому что сплетников очень много. И чем легче реализовать грех, тем он опаснее, этот грех. Поэтому никогда не разрешайте в вашем присутствии сплетничать о других людях. Никогда не разрешайте. Даже прогоняйте из дома таких людей, которые начинают какие-то такие разговоры. И последняя заповедь Деколога, Десятисловия Моисея. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что ближнего твоего. То есть не завидуй. Не завидуй. В чем проблема, связанная с этой заповедью? Кому мы завидуем? Тем, которые устроились лучше нас. Почему они устроились лучше нас? Они более трудолюбивы, они более способны, поэтому у них есть результат. Ты говоришь, нет, они не трудолюбивы, они наворовали. Тогда тем более не завидуешь. Ты что, завидуешь жулику, который залез в чужой карман? Поэтому зависть, она не оправдана в любом случае. Если завидуешь трудолюбивому человеку, а что тебе мешает быть трудолюбивым? В Писании сказано, немножко поспишь, немножко посидишь, сложа руки, и не заметишь, как прохожий придет бедность твоя. Ну, если ты сидишь там, лежишь, сложа руки, конечно, ты будешь бедным, если ты постоянно этим занимаешься. Но если ты трудолюбив, у тебя будет какой-то достаток. А завидовать жулику не надо. Их наслаждение в этой жизни кратковременно, потом вечные муки в аду, где плачешь, скрежет зубов. Каждую копейку им положат на лоб, украденную копейку, и расплавят. И они испытают муки. И изложение заповедей оканчивается словами: весь народ видел гром и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и увидев то, весь народ отступил и стал вдали. Здесь все непонятно. Как можно видеть громы, и как можно видеть звук трубный? Как? Видеть можно молнию, правильно? А как можно видеть гром и звук трубный? Здесь сказано, весь народ видел громы и пламя, и звук трубный. Как это можно видеть звук трубный, гром? И вот слово «пламя» поясняет как. Они видели звуки. Звуки – это вот эти слова Божьи. А при чем тут слово «пламя»? Появлялись буквы. Вот все, что Бог говорил. И вот, значит, звук, как трубный, произносил эти слова. И появлялись буквы огненные. И люди видели эти буквы. И они их читали, видели. И в то же время слышали, потому что буквы можно произносить вслух, и получаются слова, но их можно и видеть. Это такой таинственный текст. И сказали Моисею, весь народ обращается к Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. Это был единственный случай в истории рода человеческого, когда более полумиллиона человек, там было около 600 тысяч человек, они слышали голос Бога, они видели эти звуки, когда они складывались в буквы и слова в виде пламенных букв. Они видели эту гору, которая сотрясалась от присутствия Бога. Гора Синай – это не самая высокая гора. Это не самая высокая гора. Но Господь специально выбрал именно такую гору для того, чтобы показать нам, что эти заповеди, хотя они пришли сверху, с небес, с горы, они близки для нас. Почему они близки? Потому что эти заповеди вложены в сердце каждого человека. Придите к мусульманам.